Глава 7. Искусство визуализации. Как вы знаете, RAS – это механизм, который ищет и идентифицирует ресурсы и сведения, которые вы в норме не заметили бы и не остались бы для вас фоновым шумом. Секрет визуализации в том, что ваша RAS целиком и полностью повинуется приказам. Она не может отличить реальность от фантазии, и поэтому заставляет вас физически реагировать на задачу так, как если бы все происходило на самом деле. Вы создаете конкретную картинку своей цели в сознательной части разума, а затем RAS передает ее вашему подсознанию, которое, как следствие, устремляет вас к цели. Визуализация – это когда вы закрываете глаза и живо воображаете себе достижение поставленных целей. Вы представляете, что вы делаете, как это ощущается, видите себя достигающим желаемых результатов. Исследования обнаружили, что студенты, которые заранее визуализируют свои результаты, учатся на 100% лучше, чем те их сверстники, которые не используют визуализацию. Как работает разум? Наш разум не способен отличить реальные события от воображаемых, поэтому он не знает, действительно ли вы читаете эту книгу или только воображаете, что читаете ее. Например, если вам снится сон о том, что вы бежите, ваш разум не может разобраться, действительно вы бежите, или вам это только снится. В результате, ваше тело может реагировать так, словно это событие реально, заставляя вас выдавать физический отклик на ситуацию. Вы можете потеть, тяжело дышать, перебирать ногами, а люди, страдающие лунатизмом, могут даже встать с постели и действительно побежать. Если вы заметите вокруг своей кровати веревку и будете уверены, что это змея, значит, вы будете видеть змею. Если вы убеждены, что вам не понравится вкус какого-то продукта еще до того, как вы его попробовали, вероятно, он вам действительно не понравится. Тот, кто боится пауков, будет видеть их в каждом углу, даже когда никаких пауков нет и в помине. С другой стороны, если вы собираетесь произнести речь и репетируете ее, ярко представляя, как блестяще справляетесь с этой задачей в своем воображении, это тренировка понарошку, значительно улучшит ваши ораторские качества в реальности. Тест. Теннисный матч. Представьте себе, что присутствуете на теннисном матче, сидите напротив середины корта и наблюдаете, как мяч скачет туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Теперь попробуйте представить это с закрытыми глазами. У большинства людей глазные яблоки будут двигаться в глазницах из стороны в сторону, следя за воображаемым мячом. Сознание не понимает, что вы на самом деле не присутствуете на реальном теннисном матче и заставляет ваше тело реагировать так же, как при реальном переживании. Именно так визуализация помогает достижению целей. Ваш мозг не в состоянии отличить реальность от фантазии, поэтому он побуждает ваше тело реализовать представляемый образ. Как спортсмены используют визуализацию? Технику визуализации уже более 50 лет применяют в большинстве видов спорта. Ныне ею, сознательно или бессознательно, пользуются почти все спортсмены-олимпийцы. Спортивные психологи рекомендуют спортсменам визуализировать себя, прыгающих через барьеры, ловящих мяч или поражающих цель. Лучшие гольфисты мира знают, что один из самых важных секретов, помогающих провести хороший удар в гольфе, суметь визуализировать то место, куда желательно направить мяч. Они мысленно представляют себе точную траекторию полета и приземления мяча. Если вы при этом способны услышать звук удара по мячу и ощутить плавную работу мышц, то ваши шансы провести точный удар высоки, потому что эта мысль пропускается через раз в нейронную сеть головного мозга. Вся химическая лаборатория вашего организма получает это сообщение в четкой форме и знает, что и делать, а ваши мышцы реагируют соответственно этим точным инструкциям. Выбор времени, контроль над телом и замахом происходит почти автоматически, поскольку визуализация дала вашему телу четкие указания. Я ни разу не провел удар, даже на тренировках, не имея в голове его отчетливой, сфокусированной картины. Джек Никлаус. Ваше сознание мыслит картинками. Ваше сознание мыслит не словами, оно мыслит картинками. А вот почему ваши цели должны иметь кристально четкое описание в письменной форме. Если, к примеру, вы записываете цель «Я хочу быть богатым» Из этого мало что выйдет, поскольку ваш разум не в состоянии вообразить, как это будет выглядеть. Это слишком расплывчато и туманно. Однако, если вы напишете «К 1 июля 2020 года у меня будет $1 000 000 в чистых активах», то ваш разум сможет представить эту картину и начнет искать способы ее реализации. Как уже упоминалось, если вы констатируете «Я хочу красивый дом», вашему сознанию будет трудно представить, что это за дом, потому что описание слишком расплывчато. Однако, если вы письменно перечислите полную спецификацию вашего идеального дома, вплоть до точного вида дверных ручек и оттенка краски на стенах, а затем представите, как ходите по этому дому, ваш разум начнет искать ресурсы, необходимые, чтобы доставить вас к этому дому. Вот почему бедность – это, помимо прочего, состояние ума. Люди, живущие в бедности, постоянно визуализируют себя не имеющими денег или возможностей, и тем самым закрепляют свои обстоятельства. Без денег может остаться любой. Большинство из нас хоть раз в жизни да пережили такую ситуацию. Но безденежье просто означает, что у вас нет денег в данный момент. Вы рассчитываете, что эти обстоятельства вскоре изменятся. А бедность означает постоянную визуализацию постоянного отсутствия всего в любой конкретный момент. То, что ты родился бедняком, не твоя ошибка. Твоя ошибка – это если ты бедняком и умрешь. Билл Гейтс. Ваши цели, идеи и мысли должны быть настолько яркими и точными, чтобы вы могли назвать и описать вслух любую их деталь. Вам следует видеть не только свои цели, но и каждый шаг, который вы сделаете, ради их достижения. И достичь этого кристаллизованного мышления можно с помощью процесса визуализации. Тревога – результат визуализации событий, которых вы не желаете. Вы воображаете, как роняете мяч, не можете взять высоту, как банк отказывает вам в ипотечном кредите или ваш партнер бросает вас ради другой любви. Когда вы постоянно визуализируете такого рода вещи, ваш разум создает обстоятельства, соответствующие воображаемым вами обстоятельствам. Вот почему жизненно важно иметь четкую и позитивную мысленную картинку того, чего вы достигнете и где окажетесь, осуществив свою цель. Визуализируйте желанный для себя исход часто, многократно, и ваш разум начнет признавать его как нормальный, приемлемый и достижимый. Вложите всю страсть и энтузиазм в визуализацию самого себя в момент достижения цели. Исследователи Хизер Каппес и Габриэль Эттинген выяснили, что визуализация одних только результатов достигнутых целей порой связана у некоторых людей с инертностью. Так происходит потому, что мозг расслабляется, полагая, что уже достиг поставленной цели. Это наводит на мысль о необходимости критической визуализации, в которой, помимо результатов, также учитываются препятствия, временные неудачи и другие факторы. Свидетельство работы визуализации. Силу визуализации первым открыл Эдмунд Якобсон, первопроходец в области психосоматической медицины. Он просил участников своих экспериментов визуализировать определенные спортивные упражнения и, благодаря использованию высокочувствительной аппаратуры, обнаружил почти незаметные, но очень реальные движения мышц, соответствовавшие тем движениям, которые совершали бы мышцы в случае, если бы действительно выполняли воображаемые действия. Дальнейшие исследования позволили выяснить, что человек, который последовательно визуализирует определенные физические навыки, развивает мышечную память, которая помогает ему, когда он занимается такой же физической деятельностью наяву. Более позднее известное исследование австралийского психолога Алана Ричардсона подтвердило реальность силы визуализации. Ричардсон набрал 3 группы студентов по принципу случайного отбора. Никто из них никогда не пользовался визуализацией. Первая группа на протяжении 20 дней отрабатывала навык свободного или штрафного броска в баскетболе. Вторая выполнила по 3 броска только в первый и последний, 20-й день. Члены третьей группы также выполнили по 3 броска в первый и 20-й дни, но вдобавок к этому ежедневно по 20 минут занимались мысленной тренировкой, визуализируя свободные броски. Если они промахивались, то тренировались снова, чтобы следующий бросок был точным, но опять же только мысленно. На 20-й день Ричардсон измерил степень улучшения результатов в каждой группе. Группа, которая каждый день тренировалась физически, улучшила результаты на 24%. Вторая группа, что неудивительно, не показало никаких улучшений. Третья группа, члены которой физически тренировались не больше второй, но применяли визуализацию, показали улучшение на 23%. Почти такое же, как и первая группа. В отчете об этом эксперименте, опубликованном в журнале Research Quarterly, Ричардсон писал, что наиболее эффективная визуализация имеет место, когда человек чувствует и видит то, что делает. Иными словами, визуализаторы в баскетбольном эксперименте ощущали мяч в ладонях, слышали его удары о площадку и видели, как он влетает в кольцо. Воображаемая тренировка показала себя почти такой же эффективной, как и реальная тренировка. В ходе другого исследования в 1995 году обнаружилось, что добавление практики визуализации в программу стрелковой подготовки полицейских новобранцев крайне эффективно повлияло на улучшение их результатов. Количество баллов, набранных группой визуализации, оказалось в среднем на 32,86 больше, чем у контрольной группы. В 1954 году Роджер Баннистер был первым человеком, который пробежал милю меньше, чем за 4 минуты. До того, как он поставил этот рекорд, люди считали, что человек физически не способен пробежать милю за это время. Во время тренировок Баннистер неоднократно визуализировал, как пробегает милю менее чем за 4 минуты. По его словам, он делал это настолько часто, что бывали моменты, когда ему казалось, что он уже поставил рекорд. Его воображение пересекло разделительную линию и проникло в восприятие реальности. В итоге Баннистер преодолел 4-минутный барьер, потому что верил, что это возможно. В течение следующего года 4-минутный барьер был преодолен еще 26 раз, поскольку другие бегуны, осознав возможность такого результата, начали верить, что они тоже могут это сделать. Раз указывало их телам, что делать, и это приводило к повторению достижения, прежде считавшегося неосуществимым. С тех пор 4-минутный барьер был преодолен уже 1000 раз. Открытие Карла и Стефани Саймонтон. Карл и Стефани Саймонтон, авторы классического бестселлера «Возвращение к здоровью» «Getting Well Again», были первопроходцами в использовании методов визуализации при предотвращении раковых заболеваний и поддержании жизни и здоровья онкологических пациентов. Они провели исследование с участием 245 человек, которым был поставлен диагноз распространенного неизлечимого рака. 67% участников составляли женщины, 33% – мужчины. Средний возраст участников был около 47 лет. Терапевтическое лечение включало навыки визуализации и релаксации, которым участников обучали трижды в день по 10-15 минут. Оно также включало овладение и другими психологическими и эмоциональными навыками, такими как постановка целей, тренировка уверенности в себе, оценка убеждений и выявление стресса. Полученные результаты, вне всяких сомнений, подтвердили способность сознания держать болезнь в узде. В те времена средняя продолжительность жизни после постановки онкологического диагноза составляла 18 месяцев при распространенном раке молочной железы. Результат Саймонтонов – 38,5 месяца. Средняя продолжительность жизни пациентов с распространенным раком кишечника составляла 9 месяцев, у Саймонтонов – 22,6 месяца. Распространенный рак легких в среднем по стране убивал своих носителей за 6 месяцев. У Саймонтонов этот срок удлинялся до 14,5 месяца. Эти замечательные результаты были достигнуты исключительно за счет изменения образов, которые пациенты вкладывали в свое сознание. Никаких наркотиков, никакой химиотерапии, никаких операций или радиации, только наполнение раз позитивными образами и аффирмациями. Именно поэтому визуализация так хорошо работает при постановке целей любого типа. Почти во всех случаях спонтанной ремиссии онкологических больных, которых я когда-либо видел или знал, выделяется этот общий навык – использование медитации и визуализации. Что вкладываешь в свой разум, то и получаешь. В 1970 году я получил подготовку гипнотерапевта. Одной из моих целей было стать концертирующим гипнотизером. И создавал сценические представления, превращая генеральных директоров в цыплят или заставляя их петь голосом Элвиса, или изображать утиную походку. Достаточно внушить сознанию человека, что он рок-звезда, и он начинает петь, как никогда прежде. Говоришь ему, что он офицер полиции, и он начинает арестовывать злоумышленников. Или, как однажды случилось со мной, говоришь ему, что он младенец, и он мочится в брюки. Основа гипноза проста. Если ваш разум во что-то верит, при подходящих обстоятельствах вы можете этого достичь. Другие исследования психологических репетиций. Исследование, изучавшее мозговые паттерны тяжелоатлетов, обнаружило, что мышечные паттерны, активирующиеся, когда тяжелоатлет берет вес в сотни фунтов, аналогично активировались и тогда, когда он только воображал, что берет этот вес. Гуан Юэ, спортивный психолог из фонда Кливлендской клиники в Огайо, сравнивал людей, которые занимались в спортзале, с людьми, которые проводили мысленные виртуальные тренировки. Он отметил 30-процентное увеличение мышечной массы в группе, которая занималась в зале, в то время как участники, которые проводили только психологические тренировки, увеличили мышечную силу почти наполовину этого прироста – 13,5%. Этот средний прирост сохранялся еще 3 месяца после окончания виртуальных тренировок. Мэтью Неглу, парализованному на все 4 конечности, имплантировали в мозг силиконовый чип, и он использовал визуализацию, чтобы полностью трансформировать свой образ жизни. После всего 4 дней виртуальной практики он научился передвигать по экрану компьютерный курсор, открывать электронные письма, играть в компьютерные игры и контролировать роботизированную руку. Натан Щаранский провел 9 лет в тюрьме в СССР по обвинению в шпионаже в пользу США. В одиночном заключении он мысленно играл сам с собой в шахматы, рассуждая: «Я вполне могу использовать эту возможность, чтобы стать чемпионом мира по шахматам». В 1996 году Щаранский обыграл чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. Может ли визуализация заменить физическую тренировку? Простой ответ – нет. Исследование, проведенное в Чикагском университете в 1960-х годах, сравнивало действенность мысленной и физической тренировки в развитии моторных навыков. Для этого исследования 144 студентов разделили на физическую и психологическую тренировочные группы, используя как критерии силу рук, интеллект и опыт. В условиях этого эксперимента обнаружилось, что психологическая тренировка почти так же эффективна, как и физическая. Проведенный в 1994 году анализ 35 других родственных экспериментов показал, что хотя виртуальная тренировка не так эффективна, как физическая, она тоже является мощным способом улучшить действительные физические показатели. История из жизни. Джим Керри. Актер-комик Джим Керри всегда верил, что его ждет яркое будущее, несмотря на то, что рос в бедности. Одно время его семья даже была бездомной и жила в трейлере. В ранние подростковые годы он после занятий в школе отрабатывал 8-часовые смены уборщиком. Начиная свою карьеру в Голливуде, Керри не имел за душой ни гроша, но блестящая демонстрация возможности визуализации выписал сам себе чек на 10 миллионов долларов, поставив на нем дату – через 5 лет от момента выписки. На корешке чека он написал «За оказанные услуги». Он носил этот чек с собой в бумажнике годами. Каждый день Керри смотрел на него и визуализировал себя, получающего эти деньги. Вскоре он стал одним из самых высокооплачиваемых исполнителей в киноиндустрии, получая более 20 миллионов долларов за фильм. Деньги – это не все, но лучше плакать в Мерседесе, чем смеяться на велосипеде. Как практиковать визуализацию? Визуализация проста, но требует регулярной практики, чтобы достичь наилучших результатов. Начните с простого навыка, которым хотите овладеть. Например, есть не торопясь, просыпаться рано утром или спокойно реагировать на человека, который обычно действует вам на нервы. Простота начального задания укрепит ваши навыки визуализации, прежде чем вы возьметесь за более масштабные и сложные задачи. Скажем, вы хотите научиться играть на гитаре. Следуйте таким этапам. Первый. Расслабьтесь. Найдите тихое место, где вас никто не побеспокоит, закройте глаза, сделайте 3 глубоких вдоха и освободитесь от всякого напряжения. Второй. Представьте себе то, что вы будете делать. Визуализируйте гитару, ее форму, струны и гриф, пока не получите четкую картинку. Третий. Поместите в эту картинку себя. Представьте себе, как берете в руки и держите гитару. Обратите внимание на то, как вы сидите с гитарой, и вообразите как можно больше деталей. Четвертый. Совершайте действия. Ощутите вес гитары в своих ладонях. Почувствуйте каждую струну и сфокусируйтесь на звуке, который она издает. Начните играть, как начали бы на уроке или репетиции. Представьте себе, что проигрываете несколько песен, не останавливаясь и не пропуская ни ноты, как настоящий музыкант. Закончив играть, откройте глаза. Используя визуализацию, задействуйте как можно большее число чувств из 5 возможных и воображайте все детали как можно подробнее. Например, что на вас надето, с кем вы в этот момент, что вы чувствуете, что вы слышите и обоняете, в какой вы находитесь обстановке. Практикуйте визуализацию рано утром или вечером, прямо перед сном. Воображайте любые препятствия или затруднения, с которыми можете столкнуться, и представляйте, как успешно их преодолеваете. Резюме. Современные исследования мозга обнаруживают, что мысли порождают те же мысленные приказы, что и действия. Сила связи разум-тело и контакта между мыслями и поступками хорошо изучена наукой и является жизненно важной для вас в деле получения от жизни самого лучшего. Визуализация оказывает воздействие на многие функции вашего мозга, включая двигательный контроль, внимание, восприятие, планирование и память. Это означает, что во время визуализации ваш мозг тренируется действовать в реальности. Выяснилось, что визуализация усиливает мотивацию, уверенность и эффективность, совершенствует двигательную активность и готовит мозг к достижению целей. Исследования также обнаружили, что визуализация может быть почти такой же эффективной, как физическая тренировка, и что вместе они эффективнее, чем каждая из них по отдельности. Начните с постановки конкретной цели. Визуализируйте себя, уже достигшего цели, и сохраняйте этот мысленный образ, как будто это происходит с вами прямо в этот момент. Составьте список целей, которые вы намерены визуализировать. Не обязательно заниматься ими всеми сегодня. Визуализация работает, потому что укрепляет в вашем мозгу нейронные пути для любого конкретного навыка и годится почти для любой цели, которую вы способны поставить. Помните, ваш мозг не различает реальные и визуализированные события. Это означает, что вы можете тренировать свой навык в любое время и где угодно, помогая себе совершенствоваться. Именно так вы пришли в жизни к тому, что имеете сейчас, неважно, сознавали вы это или нет. С сегодняшнего дня визуализируйте только то, чего хотите, а не то, чего не хотите. А вот цитата, с которой мы начали эту книгу. «Человек может достичь всего, что способен постичь и принять разумом». Наполеон Хилл, 1937 год.